628. Матерь мира. Когда новые энергии входят в сознание, начинается новая ступень духа. Назовем ее ступенью осознания лучей Матери мира. Под лучом владыки доходит до их осознания, и по этим новым лучам приближаются к пониманию их источника. Матерь мира, дающая, начинает новый оборот спирали эволюции человечества. Примкнувших к ней в огненном устремлении в лоно свое принимает для осуществления космического сотрудничества с нею. Дух как бы выводится из сферы земной, и космическое пространство делается доступным для действия в нем духом. Ограничение и связанность — свойства плотного тела и плотных условий, но свободен дух. Дух может быть свободен и от астрального тела, и ментального, и лишь в огненном теле своем достигает он ступени истинной свободы. Во всех оболочках действует все тот же дух, но в разных степенях несвязанности. В духе стремитесь свободу понять, и в духе ее утверждайте. Нелегко утверждать ее в духе, подверженном всем случайностям и немощи плоти, но дух над ними и поверх. Духом со мною объединитесь в понимании широты космической жизни и возможности к ней приобщиться через меня.